он любящий пастырь, спаситель благой. Меня он извлек из погибельной тьмы, и путь мне открыл двери райской страны. Меня он извлек из погибельной тьмы, и путь мне открыл двери райской страны. У ног Иисуса люблю я стоять и с Ним говорить, Его умолять. Он раны врачует сердечные мне, когда я к Нему обращаюсь в мольбе. Он раны врачует сердечные мне, когда я к Нему обращаюсь в мольбе. У ног Иисуса я счастлив всегда, и жизнь моя много приносит плода, когда я черпаю сосудом своим ту воду живую в общении с Ним. Когда я черпаю сосудом своим ту воду живую в общении с Ним. У ног Иисуса я счастлив всегда.